8 сентября 1826 года, в тот день, когда царь принимал его в Кремле, в Новгороде начались допросы офицеров, виновных в хранении преступных 44 строчек. Сначала допросили прапорщика лейб-гвардии конно-пионерского батальона Молчанова. Он сказал, что с Пушкиным не знаком, а стихи получил от штабс-капитана егерского полка Алексеева. Неделю спустя арестовали в Новгороде и Алексеева, о котором военное начальство дало такой отзыв: ведет себя по службе хорошо, имеет способности ума хорошие, к пьянству и игре не предан, знает иностранные языки, в хозяйстве хорош. Не помогла ни эта аттестация, ни заявление Алексеева, что он в тайных обществах не участвовал, ничего дурного против ЕВ и правительства не затевал, а в хранении стихов не видел ничего зловредного. Дело сразу приняло для Алексеева опасный оборот. Стихи, вероятно, дал ему его дядюшка Вигель, в то время уже крупный чиновник. Алексеев был человек твердый, и ни мольбы отца, ни свирепый приговор военного суда не могли заставить его кого бы то ни было назвать. Николай начал царствование 5 виселицами. Пушкин палачами назвал якобинцев, но царю мог послышаться намек, сравнение. Между тем стихи написаны до бунта, вдали от заговорщиков. В них Пушкин точно принял участие в спорах декабристов и определенно стал на сторону противников террора и цареубийства. Он имел право после бунта с горькой шутливостью писать Плетневу: «Душа моя, я пророк, ей-богу пророк. Я, Андре Шенье, велю напечатать церковными буквами». Конец декабря 1825 года. Но правительство думало иначе. О преступных строчках доложили царю. Начальник главного штаба генерал Дибич, правая рука Бенкендорфа по жандармским делам, донес командиру гвардейского корпуса великому князю Михаилу Павловичу. Государь-император, желая примером строгого взыскания пресечь впредь подобные столь вредные для общего спокойствия государства покушения, повелел, чтобы суд был покончен в возможной поспешности и непременно в продолжении 3 дней. Монаршая воля была исполнена. Алексеева привезли в Москву и судили военным судом. Через 13 дней после ареста ему уже был вынесен смертный приговор. За содержание у себя и передачу другим возмутительных стихов расстрелять. К счастью, нашелся здравомыслящий человек, генерал Потапов, который убедил великого князя Михаила Павловича, что дело не ясно. Решили потребовать от сочинителя Пушкина объяснение, он ли писал известные стихи и с какой целью. Казнь приостановили, но Алексеев просидел в тюрьме несколько месяцев, со дня на день ожидая расстрела. 13 января 1827 года московский обер-полицмейстер Шульгин вызвал к себе Пушкина и задал ему совершенно бессмысленный вопрос. — Вы писали известные стихи? — Какие стихи? — спросил Пушкин. Обер-полицмейстер и сам не знал, какие. Пришлось срочно запросить Новгород. Оттуда в тщательно запечатанном конверте прислали копию преступных стихов с указанием, чтобы господин полицмейстер по получению им указанного конверта немедля нисколько отдал он и лично Пушкину и по прочтении им тех стихов приказал ему тотчас он и запечатать в своем присутствии его, Пушкина, собственной печатью и таковой же другой своей, то есть полицейской. Можно было подумать, что из Новгорода посылают не стихи, а банку с чумными бациллами, или тот медный кувшин, где, по преданию, был запечатан бес. Этот кувшин в течение столетий показывался в Новгородском Софийском соборе. 27 января московский полицмейстер опять вызвал Пушкина и показал ему преступный листок. Пушкин прежде всего поправил ошибки в тексте. «Я славил твой священный трон». Пушкин вместо «трон» поставил «гром». Пламенный трибун предрек во страхе полный. Пушкин вычеркнул «во страхе» и поставил «восторга полный». Он бродит, жаждою томим. Пушкин вычеркнул «бродит», написал «бредит». Затем Пушкин в письменном показании заявил: «Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и без явной бессмыслицы никак не могут относиться к 14 декабря». Он предлагал справиться в цензуре, куда стихи были им своевременно представлены. Но жандармы не удовлетворились этими показаниями. 29 июня Пушкина из-за этих стихов опять вызвали в полицию, на этот раз в Петербурге. Пушкин повторил, что писал эти стихи до 14 декабря, что они относятся к французской революции, коей Андре Шенье погиб жертвою. Замечу, что в всем отрывке поэт говорит о взятии Бастилии, о клятве в зале для игры в мяч, о победе революционных идей, о торжественном провозглашении равенства, об уничтожении царей. Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков? В заключение объявляю, что после моих последних объяснений мне уже ничего не остается прибавить в доказательство истины. 10 класса, Александр Пушкин, СПБ, 1827-29 июня. Его весь год не оставляли в покое. Потребовали еще объяснения, почему его стихи переходят из рук в руки по всему пространству. Пушкин ответил: «Потому что я не думал делать из них тайну». 24 ноября 1827 года. Правительство отменило смертную казнь Алексееву. Его и еще двоих офицеров разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ. При суровой солдатской дисциплине это могло быть и тяжким наказанием. Сказалась крутая перемена в политике нового царя. Александр I самого Пушкина за вольные стихи и язвительные эпиграммы покарал только переводом на юг. Николай I читателей пушкинских стихов отдавал в солдат. Для Пушкина дело еще не кончилось. Оно пошло выше. Дошло до Сената и до Государственного Совета, где старые важные сановники имели суждение об опасных строчках. 28 июня 1828 года, почти через два года после ареста офицеров в Новгороде, Общее собрание Государственного Совета утвердило приговор над ними с таковым в отношении к сочинителю означенных стихов Пушкину дополнением, что по неприличному выражению его в ответах относительно происшествия 14 декабря 1825 года и по духу оного сочинения в окт 1825-г напечатанного поручено было иметь за ним вместе его жительства секретный надзор. Месяц спустя Николай I скрепил это решение. Оно никогда не было отменено. На всю жизнь остался Пушкин под тайным надзором. Куда бы он ни ехал, за ним вдогонку посылались местным властям тайные инструкции следить за дворянином Пушкиным. Иногда в этих инструкциях его величали известным стихотворцем нашим. И это без всякой иронии. При этом сами чиновники плохо понимали, чего хочет от них начальство. Петербургский военный губернатор 19 апреля 1833 года просил московского генерал-губернатора уведомить его, по какому случаю приказано нужным иметь господина Пушкина под надзором полиции. Московский генерал-губернатор ответил: «Сведений об этом у меня не имеется». А между тем, куда бы Пушкин ни ехал, через все губернские канцелярии пересылалось напоминание, что с него нельзя спускать глаз. Пушкин о постановлении Государственного совета ничего не знал. Бенкендорф ему в письмах спокойно лгал, утверждая, что полиции никогда не давали приказа наблюдать за вами. Пушкин верил. Слишком долго верил. Может быть, потому что переносил на посредника часть уважения и доверия, которое питал к царю. После двухлетней надоедливой переписки с Бенкендорфом у него хватило добродушия защищать Бенкендорфа от справедливых нападок Вяземского, которому Пушкин писал: «В сущности, это честный и достойный человек, слишком рассеянный, чтобы быть злопамятным, и слишком порядочный, чтобы вредить». 25 января 1829 года. Гениально умный поэт мог быть иногда до глупости доверчив. История с Андре Шенье показала, что правительство по-прежнему видело в Пушкине опасного либерала. А тут еще в том же году произошла встреча, лишний раз напомнившая властям о крепких дружественных связях поэта с декабристами. 15 октября 1827 года Пушкин записал: «Вчерашний день был для меня замечателен. Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжающего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Между тем я обедал. При расплате не достало мне 5 рублей. Я поставил их на карту, и карта за картой проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взял взаймы 200 рублей и уехал очень недоволен сам собою. На следующей станции нашел я Шиллерова духовица, но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали 4 тройки с фельдъегерем. Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черной бородою, в фризовой шинели и с виду настоящий жид. Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга, и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Фельдъегерь по-своему доложил начальству. Он вез из крепости Дюнабург преступника Кюхельбекера и еще 2 других, в его рапорте неназванных, на станции Залазы, бросился к Кюхельбекеру некто Пушкин, стал его целовать и с ним разговаривать. Фельдъегерь сразу приказал арестантам сесть в телеги и отправил их вон из деревни. Но господин Пушкин просил меня разрешения дать Кюхельбекеру денег. Я всем ему отказал. Тогда он, Пушкин, стал кричать и угрожал мне, говорил, что по прибытии в Петербург он в ту же минуту доложит его императорскому величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему денег. Сверх того, не преминул также сказать и генерал-губернатору Бенкендорфу. Сам же Пушкин, между прочими угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость, а потом выпущен. Почему я еще более препятствовал ему иметь соглашение с арестантом, а преступник Кюхельбекер сказал мне, это тот Пушкин, который сочиняет? Таково официальное описание встречи, о которой Пушкин с его редкой памятью сердца всегда вспоминал с волнением. Он безжалостно дразнил Кюхельбекера, но нежно его любил. Через несколько дней после этой встречи подошел день лицейской годовщины, 19 октября. На этот раз Пушкин отметил его только коротким восьмистишием, которое закончил обращением к сибирским друзьям. «Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море, и в мрачных пропастях земли». Через год Пушкина опять потянули к ответу за старые стихи. Летом 1828 года, вскоре после того, как состоялось постановление о тайном надзоре за Пушкиным, крепостные люди новгородского помещика Митькова, брата декабриста, донесли новгородскому митрополиту, что господин их развращает в понятиях православной веры, прочитывая им из книги его рукописи некоторое развратное сочинение под заглавием «Гаврилиада». Государь сразу назначил для расследования трех сановников — Кочубея, графа Толстого и князя Голицына. В августе военный губернатор Голенищев-Кутузов вызвал Пушкина. На первом допросе он ответил, что поэма писана не им, но что он еще в лицее ее читал и даже списал, но список потерял и сочинителя не знает. Его ответ доложили государю. Он приказал вызвать Пушкина и от него дознаться, откуда он получил поэму. На этот раз Пушкин дал письменное показание, где заявил, что рукопись ходила по рукам среди гусар царского села, но кто ему ее дал, не помнит. Осмелюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже в тех, в которых я особенно раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение, столь жалкое и постыдное. 19 августа 1828 года. Это едва ли не единственный малодушный поступок Пушкина за всю его писательскую жизнь. И, как часто бывает, когда люди делают что-нибудь, несовместимое с их характером, эта уловка ни к чему не привела. На этом не кончился заглазный диалог между поэтом и царем, который решил во что бы то ни стало вырвать у Пушкина признание. Получив 28 августа от комиссии письменные показания Пушкина, Николай написал на них «Графу Толстому призвать к себе Пушкина и сказать ему моим именем, что я, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская под его именем». Николай разгадал характер поэта. Вызванный опять в комиссию, Пушкин выслушал слова государя, помолчал, потом спросил: «Могу я написать прямо государю?» Ему разрешили. Он тут же быстро написал письмо царю, запечатал его в конверт и передал председателю комиссии графу Толстому. Содержание письма осталось неизвестно, но, по-видимому, это было сознание, так как, прочтя письмо, царь велел прекратить дело о Гаврилиаде. Один из членов комиссии, князь Голицын, диктуя уже после смерти Пушкина конспект своих мемуаров, записал: «Гаврилиада Пушкина. Отпирательство П. Признание. Обращение с ним государя. Не надо осуждать умерших». История о Гаврилиаде встревожила и взволновала Пушкина. Он писал Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, прямо-прямо на восток. Мне навязалась на шею приглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада. Приписывают ее мне. Донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело. 1 сентября 1828 года. Князь Дмитрий Горчаков умер за 4 года перед этим. И Пушкин упомянул его, чтобы в случае, если и Вяземского будут допрашивать, не было разногласия в их показаниях. Пушкину эта история допроса, необходимость оправдываться, изворачиваться, лгать, была бесконечно противна. В самый разгар следствия о Гаврилиаде написал он предчувствие. «Снова тучи надо мною собрались в тишине, рок в завистливой бедою угрожают снова мне. Сохранюль к судьбе презренье, понесуль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей». 1828 год. Тревога была тем тягостнее, что вызвана она была поэмой, от которой Пушкин внутренне отрекся, которую он предпочел бы никогда не писать. Он давно перерос кощунственное буйство своей юности. 7 лет прошло с тех пор, как в азиатском Кишиневе в припадке бесовской одержимости он написал Гаврилиаду. Это была последняя вспышка. В Михайловском, в разнообразии творческого труда, созрел его ум, установился характер, собрались более строгие требования к себе. Его стихи отмечают ступени внутреннего очищения, просветления. Весной, еще до дела о Гаврилиаде, которое началось в августе, Пушкин написал: «И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Большинство его друзей относило это к Гаврилиаде. Бартенев, со слов Полторацкого, Горчакова, Нащекина и других современников, писал: «Пушкин всячески истреблял списки, отнимал их, выпрашивал и сердился, когда ему напоминали о ней». Юзефович рассказывает, как под Эрзерумом один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме. И стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин говорил, что он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. Близко знавший Пушкина Соболевский писал Лонгинову: «Пушкин глубоко горевал и сердился при всяком, даже нечаянном упоминании об этой прелестной пакости». Есть что-то жуткое в том, что богохульственная поэма заставила Пушкина лгать, унижаться, отрекаться. От политических стихов, даже самых резких, он никогда не отрекался, смело признавал их своими. Отношение самого Пушкина к правительству определялось переменой в его политическом мироощущении и личной симпатией к царю, который ему с первой встречи очень понравился. Вера Пушкина в рыцарскую справедливость и державную справедливость Николая до поры до времени смягчала назойливую наставительность жандармов и раздражающую неопределенность его писательских прав. Адам Мицкевич говорил, что друзья поэта не одобряли сближение этих двух потентатов. На самом деле никакого сближения не было. После первого свидания в Кремле Пушкину до самой женитьбы не пришлось разговаривать с царем. Но их встреча оставила в нем глубокое впечатление. Пушкин посвятил Николаю три стихотворения: «Станцы» 1826, «Друзья» 1828 и «Герою» 1830 годы. Последнее написано по особому случаю. В первых двух ясно сказано, каким по его представлению должен быть царь. В «Станцах» не восхваление Николая, а надежда, что его царствование будет развитием петровской работы. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни, но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой, и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он, незлобен. Тут намек, призыв к более милосердному отношению к декабристам, о которых Пушкин никогда не забывал. Друзья корили его за пристрастные отношения к царю. Он ответил им с той же смелой искренностью, с которой в стихах описывал свои чувства. «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил, он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. О нет, хоть юность в нем кипит, но не жесток в нем дух державный. Тому, кого карает явно, он втайне милости творит. Текла в изгнанье жизнь моя, влачил я с милыми разлуку, но он мне царственную руку простер, и с вами снова я. Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою, и я ль в сердечном умиленье ему хвалы не воспою? Я льстец? Нет, братья, льстец лукав. Он горе на царя накличет. 1828 год. Когда Пушкин послал эти стихи в царскую цензуру, то получил через Бенкендорфа ответ. Государь-император изволил повелеть мне объявить вам, М.Г., что он с большим удовольствием читал шестую главу Евгения Онегина. Что же касается стихотворения вашего под заглавием «Друзьям», то его величество совершенно довольно им, но не желает, чтобы оно было напечатано 5 марта 1828 года.